Маша была рада старым подругам, немало не претендуя, что очень скоро новенькие для буластовской клиентуры шикарные рюлинские немного оттеснили ее на задний план. Маскоттой корпуса сделалась Жозя, разжиревшая за 2 года, как гаремная долиска, и обнаглевшая до хамства. Калашниковская пристань и гостиный двор заболели поголовной влюбленностью к веселой и разбитной особе. Она слыла за приезжую польскую графиню. И прониклись чрезвычайным уважением к Люции с ее классической способностью наливать в себя спиртные напитки в совершенно оголтелом количестве по востребованию. Величавой русской красоты своей Люция, хотя и порядком обрюзгшая, еще не утратила, но голос уже сорвала, и день свой начинала лафитным стаканчиком водки натощак. Из нее вырабатывался тот тип русской алкоголички, что, хотя море выпьет, вдребезги пьяна не будет, зато и совершенно трезвой никогда не бывает, словно проспаться времени нет. Оглупела она страшно, курила, как солдат, походя ругалась и со дня на день опускалась в циничное неряшество. «Права была Рюлина, душка», — шептала Маша Жозя, — «не следовало бы Люции из черного тела выходить. Какая она была очаровательная там, когда горничной». Платьице бордо, фартук белоснежный, а теперь в грязных капотах этих, в туфлях на босу ногу, халда халдой. Споил Фобель, швед проклятый, жаловалась сама Люция в минуты посветлее. Что Эвелину, что меня. Ту ума решил, а мне нутро испортил. Разве у тебя болит что-нибудь? Ничего не болит, а разбитая я вся. Ногой, рукой двинуть лень, и ровно камни во мне накладины. Ненадежная девка, по секрету в ночи объясняла Маша Федосия Гавриловна. Ты не смотри, что она буйвол с фигуры и рожи треснуть хочет. Это ее печенка вздувает, как опару. Печень жиром прорастает. Слышишь, одышка-то у нее. Что твой паровоз? И вот подует ее это годика полтора. А потом однажды пойдет у нее кровь носом, пойдет кровь горлом. Ну и аюнюшки-дунюшки. Это уж стало быть, жир задушил. Через месяц пожалуйте в Смоленскую вотчину, в Волково имение к старости Митрофанию». Наша-то уже сообразила, что покупка непрочна. Оттого и пущает ее и в хвост, и в гриву. Отдыха не дает. Торопится выжать что больше. Действительно, Буластиха заставляла Люцию работать, как обреченную на убой. Без жалости, без совести. Давая ей отдых, разве лишь тогда только, когда не бывало вовсе никакого спроса на товар. Обыкновенно в заведениях Буластихи женщины быстро обзаводились постоянной клиентурой посетителей, в цепь которой случайный гость врывался сравнительно редко и являлся в ней не слишком желательным не только для женщины, но и даже для самой корыстолюбивой хозяйки. Дескать, дохода от таких «метеоров» на 100 рублей, а хлопот с ними на 1000, да еще не ровен час подсунется под видом понта-доносчик, газетный корреспондент, либо какой-нибудь ретивый спасатель с возможностью скандальной огласки». Собственно говоря, Буластиха мало таилась своей профессии, совершенно ее не конфузилась и скандала как препятствие к дальнейшей торговле не особенно боялась, чтобы не сказать, не боялась вовсе. С полицией она была в наилучших отношениях, расплачивалась с блюстителями и натурой, то есть телом закабаленных рабынь. Годовой оборот Буластихи надо было считать во многие сотни тысяч, но добрую треть огромных сумм этих, а то и больше, отстригало полицейское мздоимство». Конечно, Буластиха была уверена, что полиция никогда не захочет потерять в лице ее курицу, непрерывно несущую золотые яйца, а потому, что бы ни случилось, сумеет не выдать ее ни суду, ни печати, ни даже собственному начальству, высшей администрации, будто в ней найдется такой арестит, что сам не берет. Но каждый гласный скандал обходился Прасковье Семеновне безумно дорого и хлопотно, как почти непосильное экстра. Надо было сыпать деньгами, угощать, устраивать бесплатно дорогие вечеринки и оргии, терпеть не в очередь и без того унизительную зависимость и безграничное полицейское хамство. Рюлина, защищенная аристократической титулованной клиентурой, платила полиции очень крупные и тонкие взятки, которые застревали где-то на верхах, но плевать хотела на мелкую полицейскую сошку. Когда она проезжала свои улицы, околоточные вытягивались во фрунт, участковый пристав почтительнейший козырял. Сунуться с вымогательством в доме, где рискуешь налететь, хорошо еще, если только на графа Иринского, а то не ровен час и на такую высокопоставленную особу, что и сам-то граф Иринский не смеет при ней сесть без приглашения. Было для форменного серого пальто со светлыми пуговицами предприятием дерзости наглой почти невозможной. Но к гостинодворской Буластихе и ее подручным хозяйкам ломился запросто каждый полицейский чиновник, которому приходила фантазия выпить на дармовщинку бутылку портера либо рюмку-другую коньяку и безотказно позабавиться с девицами. Дорогой разврат, обыкновенному гостю, обходившийся в десятки, а то и в сотни рублей, полиции доставался не только даром, но еще и с приплатами. В корпусе было сравнительно лучше, потому что у Буластихи бывал как свой человек и частенько загуливал с приятелями местный частный пристав. Присутствие такой большой акулы не давало широкого хода в воды ее мелким щукам и головлям.